Глава 14. Меня отвели в камеру. Это была пустая, без единого окна комната из мебели, только параша в углу. В потолке торчал крюк, к которому человек в сером прикрепил шнур от моего ошейника. «Вряд ли я помру от голода», — сказал я, — «потому что раньше подохну от жажды». Он ничего не ответил и ушел, но вскоре вернулся с пластиковой бутылью воды и стандартным пайком клианской армии. Еда не самая роскошная, но все лучше, чем ничего, жить можно. Все время, пока я ел и пил, последняя мысль вертелась у меня в голове. Жить можно. Как бы там ни было, меня не убьют. Я им нужен, действительно нужен. Они понимают, что специальный корпус уже наступает им на пятки. Им придется приложить все силы, чтобы его остановить. Край наполовину убедил меня. Ничего не скажешь, убеждать он умеет. Я глянул на свои руки и содрогнулся. Да уж, убедил. Но зачем ему это нужно? Затем, что я не просто пешка в его игре. Я могу переломить ход событий в любую сторону. Сейчас Клеанда успешно расширяет свои владения, но все может рухнуть. Если специальный корпус получит мою информацию, то сможет нейтрализовать агентов Клеанды и предотвратить оккупацию других планет. Возможно, клианская армия будет разбита здесь, на Бураде. Даже если я перейду на сторону противника, корпус им все равно не одолеть. Хотя это сильно осложнит ситуацию, потому что операция «Края» вступит во вторую стадию. Но это означает, что серые люди допустили ошибку. Им следовало убить меня сразу, как только стало ясно, кто я такой. Конечно, если при помощи пыток им удастся меня сломить, то в их руках я буду представлять серьезную угрозу. Но тут есть одно «но». Они упустили из виду важный факт. Пока я жив, я буду представлять собой смертельную угрозу для Клеанды. Они допустили ошибку. Ухватившись за эту мысль, я пережевывал ее так же тщательно, как свой паёк. Конечно, я у них в плену. В плену? Ха! В плену только мое тело, а ум... Конечно, нет. Посредством нейропыток и бесед они чуть было не подчинили себе мой интеллект. При одном только воспоминании об учиненной казни мой желудок спазматически сжал, и я потерял всякий аппетит. Надо выбросить эти мысли из головы, мне же будет лучше. Хотя нет. Помнить об этом надо и думать надо. Но совсем не так, как им этого хочется. Это был трюк, не что иное, как трюк. Так это и следует понимать. Дожевывая остатки малоаппетитного обеда, я усиленно себя убеждал. «Послушай, Дегрис, ты достаточно много знаешь о законах реальности, чтобы безошибочно определить чужое вмешательство. Ты ведь и сам постоянно изменяешь реальность к своей собственной выгоде и к неудовольствию окружающих». А вот теперь и с тобой сыграли такую же штуку. Кровь хлещет из отрубленных кистей. Спокойно, спокойно, воспоминаниями займешься позже. Сейчас надо заняться вещами вполне реальными. Реальность. Никакими самыми расчудесными лекарствами отрубленные руки не залечишь ни за 2 часа, ни за 2 дня. Где-то на подсознательном уровне я чувствовал, что между пыткой и выздоровлением прошло совсем немного времени. У каждого из нас в глубине мозга есть часы, которые постоянно отсчитывают суточные ритмы, не останавливаясь ни на секунду. Эти-то часы мне и подсказывали, что с момента моего ареста прошло совсем немного времени. Но что реально могло подтвердить это ощущение? Я провел рукой по лицу, затем по волосам. Щетина есть, но не очень длинная, волосы в полном порядке. Но меня запросто могли постричь, побрить. Нет, тут не зацепиться. А ногти? Я всегда их подстригаю коротко, а коротко подстриженные ногти особых примет не имеют. Хотя погоди, подумай. Ну же, вспоминай. Ведь что-то было, что-то незначительное, мелкое. Да. Во время посадки в суете я сломал ноготь на левом мизинце. Нет, не торопись смотреть, постарайся вспомнить точно. Сломался ноготь. Не отвлекайся. Совсем маленький кусочек. Воспоминание не очень приятное, но что поделаешь. Я оторвал надломленный кусочек, появилась крохотная капелька крови. Потом в суете все это забылось. Я осторожно поднял левую руку и поднес к глазам. Так, мизинец, ноготь и крохотная ранка. Попался край, старый ты плут. Судя по ранке, я торчу здесь день или два, никак не дольше. Красные шрамы на руках. Ну и что шрамы как шрамы? Сделать такие пара пустяков. А как же пытка? Край просто вмешался в мое сознание, возможно, при помощи гипноза, но это не важно. Край и его команда совсем не такие умные, как кажется. Они наверняка проделывали такие штуки и раньше, и, видимо, полностью убедили себя в безотказности этого метода. Возможно, точно так же они вербовали агентов на других планетах для подготовки вторжения. Вполне возможно. Но Край и его головорезы привыкли работать с обычными людьми, у которых практически отсутствует воображение, которые привыкли считать свое убогое существование истинной реальностью. Такие люди обычно считают, что их мир — единственно реальный мир, а город, в котором они живут, — лучший город в этом мире. Если выдернуть их из привычной обстановки и слегка нажать на мозги, то серое вещество сразу из ушей полезет. Такие слизняки — легкая добыча для серых. Но только неблагородный, гордый, гибкий, бесчестный и переменчивый Джим Дегрис Скользкий. Человек с тысячу лиц, знаток многих культур, квалифицированный лингвист. И они хотели сломать мою реальность? Просто смешно. Ха-ха. Но я не просто хохотал. Я скакал и прыгал. Носился и радостно вопил. Ура! Победа! Однако из-за шнура с ошейником бегать можно было только кругами. Пришлось разнообразить удовольствие и поиграть в гигантские шаги. Шнур был настолько тонок, что висеть на нем было практически невозможно. Но можно сделать петлю, качаясь себе на здоровье. Такую петлю я и сделал. Ухватился за нее, оттолкнулся ногой и полетел. Потом оттолкнулся сильнее, взлетел еще выше. Отличное развлечение. Тут рука моя соскользнула, петля развернулась. На этом все могло и закончиться. Мое тело всем своим весом обрушилось на металлический ошейник. Именно так производится казнь через повешение. Человек погибает не от удушья, а от разрыва ствола спинного мозга, когда тело, так сказать, воздергивают. Все это мгновенно пронеслось в моем мозгу, пока я пытался ухватиться за шнур и смягчить рывок. Слава богу, удар ошейника пришелся спереди, шеи не сбоку, а то вполне мог раздаться резкий хруст и конец. Было очень больно, перед глазами все кружилось. Облегченное «уф» получилось довольно сиплым, потому что горло перехватило. Я присел, отхлебнул воды и почувствовал себя несколько лучше. И только теперь удивился, что никто не пришел взглянуть на мое бесчинство. Камера наверняка прослушивается и просматривается, но, может быть, акробатика их не интересует. А может быть, все настолько заняты войной, что присматривать за мной некому? Если это в самом деле так, то грех не использовать такую возможность. Из пустых пакетов и смятой бутылки получилась прекрасная подкладка для рук. Затем я свернул двойную петлю рядом с ошейником, крепко ухватился за нее, подпрыгнул, что было сил, и всем своим весом обрушился на шнур. Заодно и на собственные руки. На 10-м прыжке уже казалось, что руки выскакивают из суставов, чего нельзя было сказать моей привязи. Задумано неплохо. Пульт, шнур, кольцо, крюк. Деталей достаточно много, и поломка любой из них могла принести мне свободу. Но, похоже, мой скелет развалится еще быстрее. Я отдышался, стер со лба пот и предпринял 13-ю попытку. Счастливая чертова дюжина! Что-то щелкнуло, и металлическая коробка пульта больно треснула меня по голове. Я был свободен. Надолго ли? Неясно, возможно, всего на несколько секунд. Теперь надо встать. «Беги!» — билась в голове мысль. «Беги отсюда, пока за тобой не пришли!» Но сначала надо повредить пульт, потому что эта штука может управляться дистанционно, по радио. Я внимательно осмотрел пульт и заметил, что лопнуло кольцо, за которое он подвешивался на крюк. На пульте было с полсотни красных кнопок. Одна только мысль о том, чтобы нажать одну из них, повергла меня в дрожь. Сверху были две кнопки побольше — красная и черная. Красная была нажата. Логически рассуждая, теперь надо нажать на черную, чтобы пульт отключился. Но воспоминание о боли мешало мыслить логически. Собравшись с духом, я нажал на черную кнопку. Ничего не случилось. Это я почувствовал. Немного осмелев, нажал одну маленькую кнопку, потом другую. Опять ничего. Пульт превратился в безжизненный кусок металла. Надеюсь, что навсегда. Я намотал на руку шнур. Потом подошел к двери. Не заперто. Либо охрана плохая, либо она слишком доверяет нейроприборам. Слегка приоткрыв дверь, я приник к щели. По коридору к моей камере шли два человека в сером. Они тащили жуткий на вид аппарат. Деталей мне разглядеть не удалось, но общее впечатление было не из приятных. Я бесшумно закрыл дверь. Новый этап в программе укрощения Дегриза? Ручка двери повернулась, подтверждая мое предположение. Мне хотелось преподнести сюрприз этой парочке, но не сразу, не с порога же. Спрятавшись за дверью, я ждал, пока не управятся с громоздким пыточным аппаратом. Когда, кряхтя и ухая, они ввалились в камеру, я выскочил из-за двери, размахивая пультом. Один из них как раз нагнулся, внимательно изучая прищемленную ногу. Ему-то и досталось пультом по голове в первую очередь. Второй тем временем попытался вытащить пистолет, но мое колено врезалось ему пониже живота, и он рухнул, не успев довести дело до конца. Я вынул пистолет из ослабевшей руки. Большую часть времени, которое мне пришлось провести в этом здании, я был в сознании, и мне казалось, что я точно помню, где выход. Главный вход находится этажом ниже, но там охрана. Пистолет был заряжен. Тип патронов проверять было некогда, наверняка что-нибудь убойное. Меня это вполне устраивает. Я намотал на руку шнур, глубоко вздохнул и нырнул за дверь. Коридор был пуст. Хорошее начало. Никого так и не встретив, я рысью добежал до лестницы и запрыгал вниз через две ступеньки. Ниже должен быть первый этаж, меня содержали на втором. Но память меня подвела, на деле все оказалось совсем не так. Лестница опускалась гораздо ниже следующего этажа. Когда этот факт, наконец, дошел до моего сознания, я остановился как вкопанный и осторожно глянул вниз. Там было по меньшей мере еще 8 этажей. В висках застучали маленькие молоточки. Опасение, что мое сознание засорено иллюзиями и ложными воспоминаниями, вполне подтвердились. Где правда, а где вымысел? Меня пронзила жуткая мысль, что все события попросту внушаются мне, чтобы доказать невозможность побега. Что если я так и буду спускаться вниз по бесконечной лестнице, а потом вдруг очнусь в камере, прицепленной к крюку? Если все обстоит именно так, то тут уж ничего не поделаешь. Надо действовать, несмотря ни на что, а там видно будет. Если здание реально, то лестница обязательно куда-нибудь да выведет. Вот и надо посмотреть, куда. Четырьмя этажами ниже, когда от быстрого кружения по лестнице уже слегка помутилось в голове, я встретил первого человека. Человека в сером с винтовкой. Я ожидал этой встречи, а он нет, и мой выстрел прозвучал раньше. Отличный выстрел. Пистолет, оказывается, был заряжен разрывными пулями. Сраженный выстрелом, серый отлетел к стене и затих. Не дожидаясь, пока стихнет эхо выстрелов и осядет пыль, я бросился вниз по лестнице, невзирая на риск. Ждать было еще рискованнее. Лестница закончилась в полуподвальном этаже. Я с разбегу врезался в стену. Сверху доносился грохот башмаков, раздавались крики. Взяв пистолет на изготовку, я открыл дверь и шагнул в темноту. Сначала меня охватила полная растерянность, но потом глаза привыкли к темноте, и я увидел вдалеке слабый свет. Шершавые стены и пыль указывали на то, что это именно подвал. И прекрасно. Этажом выше меня наверняка ожидал слишком теплый прием. Если удастся выбраться отсюда, то не все еще потеряно. Спотыкаясь о какой-то хлам, я пробирался к свету. Невидимая полоса препятствий кончилась, но радости от этого было мало. Я увидел окно. Очень маленькое, все в пыли и дохлых мухах, да еще и под самым потолком. К тому же с прочной решеткой. В темноте послышался топот ног, потом глухие удары. Посыпались проклятия. Что делать? Понятно, что. Выбираться. Я шагнул назад, прикрыл лицо и выстрелами разнес решетку. Заодно и кусок стены вокруг окна. На это ушли последние патроны. Я выбросил ненужный больше пистолет и по куче щебня выбрался наружу. И помчался вперед. Кто-то окликнул меня, но отвечать было некогда. Я летел из последних сил. Сбежать несложно, сложнее остаться на свободе. Босой, в костюме из прозрачного пластика, с ошейником, я представлял собой довольно необычное, если не сказать, незабываемое зрелище. Надо спрятаться, зарыться где-нибудь, избавиться от ошейника, переодеться. Отдохнуть тоже не мешает. На полной скорости я завернул за угол и налетел на человека. Мы оба рухнули. Я в полном изнеможении перекатился на спину, пытаясь отдышаться. И только теперь разглядел лицо товарища по несчастью. И не поверил своим глазам. «Остров!» — выдохнул я. «Дружище! Помоги, я попал в переделку. Видишь, как местные...» Тут Остров, человек вообще-то очень мягкий, превратился в сущего зверя. Лицо его исказилось, глаза выпучились, прямо ужас. Он навалился на меня и прижал к земле. «Какие еще местные?» — прохрипел старина Остров. «Тебя ищет край! Ты преступник!»